Рано утром ворота очень маленького королевства, которое находилось в одном живописном уголке планеты, постучала труппа бродячих артистов. Каждой кошке на Земле было известно, что в королевстве в данный момент готовится к празднику. И артисты, естественно, надеялись разживиться здесь, веселя местную публику. Правда, некоторые обстоятельства делали их затею, ну, почти невозможной. Но об этом они, конечно, не подозревали. Иначе говоря, королевство, а точнее король, в их услугах не нуждались. И тому было несколько причин. Король, глава страны и семьи из трех человек, ну просто терпеть не мог всякой там музыки, танцулек и прочей ерунды. «Это не культура», — говорил король. «Денег я вам на это не дам. Никаких песен, чтобы у меня». Шахматы. Шахматы — это другое дело. Шахматы король боготворил. Ну, всякую там навигацию, математику. Серьезный был мужчина. Так вот, из-за этой серьезности, а лучше сказать, скупости и занудности, в королевстве устраивался всего один праздник – День совершеннолетия. Суть его состояла в том, что все наследники окрестных престолов, кому в текущем году исполнялся 21 год, съезжались сюда, где им устраивали, ну, что-то вроде экзамена на зрелость. Настоящий принц, чтобы в будущем занять трон, должен уметь очень много таких вещей, без которых управление государством, ну, просто совершенно невозможно. Фехтование, верховая езда, дегустация пищи и вин и чисто факультативно пение. Но последнее всегда вычеркивалось из экзаменационных билетов по просьбе короля. Дважды два – четыре, трижды восемь – 28. Мать! Мать! Ваше Величество, звали? Королеву позови, болван! Что с вами, Ваше Величество? Со мной? Она подпилила ножку у трона. Кто? Ее Высочество! Ай, принцесса, Принцесса, принцесса, дочь ваша. И ваша. И наша. Замуж ей пора. Ай. Ты послушай, случай какой подходящий. Принцев трое. Она смазливая, ну, скажем прямо, красавица. Ну, кому-нибудь да всучим. А я все слышала. Ну и что? Я что, больше не король? Замуж? Никогда. Когда? Никогда. Завтра же. Тебе, корове, лет-то сколько? Хватит на родительской шее сидеть. Это я-то корова, я... Высочества желают засвидетельствовать. Ваше Высочество, огонь вообще не зверь, растопил мое сердце. Я не сидел, сказал этого нового дворца, который называется жизнью. За скорбь и радость вижу, окончится в конце, который назвал бы небом. Я смиренно принимаю себя к вашему столу, предлагаю руку и сердце. Смотри, какие красавцы. Так выбирай. Из кого? Из этих дураков? Папа, ну они только имеют, что нести всякую околесицу. Вот когда они сделают что-нибудь достойное меня, тогда и посмотрим. Ваше Величество, все замечательно. Завтрашний праздник покажет, кто чего из них стоит. Она выберет, вот увидишь. Когда все формальности, связанные с приездом, были закончены, наследники отправились в уютное заведение для проведения предварительной дегустации. И что же вы думаете? Здесь звучала музыка. Самое, что была в королевстве запрещена. На самом настоящем пианино играл молодой человек в окружении своих друзей-бродячих артистов. Кто-то толкнул его в плечо. Эй, здесь за песенки сажают в тюрьму. Принцесса? В мужском костюме? Да, да, я целый год ждала, когда ты вернешься. Я искала тебя, всюду искала. Не было такой подворотни в королевстве, которую бы я не облазила. Но твой отец, король, он же выгнал меня. Ты же знаешь, он не терпит музыкант. Ну ты бы мог и не петь ради меня. Ну прости, не могу даже ради тебя. Ну тогда это теперь не имеет никакого значения. Меня выдают замуж. За кого? А вот видишь тех троих с глупыми физиономиями, что в карты играют? Ну? Вот за них. Как? За всех сразу? Да нет, конечно, за одного. Это принцы. И завтра у них экзамен. И лучший из них будет моим. Ну подожди, а ты? А что я? Ты что же, согласна? Ну а что же мне делать? Ты же бросил меня на растерзание милого папочки. Это неправда. Всем оставаться на своих местах. Инспекция нравственности. Я удаляюсь. А то застукаю в таком месте, потом не оберешься. Вот он! Что значит он? Ты тот самый трубадур, который был лишен гражданства за свои дурацкие песенки. Ты опять здесь и опять за свое. Взять его. Да я... Взять его, а хозяину трактира сделать строгое предупреждение. Ага, я тебя строго предупреждаю. Смотри у меня. Друзья мои, бегите отсюда. Бегите без оглядки. И больше не возвращайтесь в эту дыру. Молчать! Вечер не вечер, пора уходить. Как ни печально, но надо спешить. Кончился бал, счастье непрочная нить. Растаяло кружево вальсовых сынов, спрятался снег, улетела любовь. Кончился бал, но как он играл. Скачет по кругу веселый народ, льется речь, кто-то громко поет. Прощальный салют, и вот через ночь кареты бегут к праведным снам, что нас в нетерпении ждут. Спадет пелена с одурманенных глаз, время пришло, приблизился час. Кончился бал, но как он играл. Скачет по кругу веселый народ, льется речь, кто-то громко поет. Скачет по кругу веселый народ, льется речь, кто-то громко поет. Едва наступило утро, принцы были уже на ногах. Разминка, несколько строк из Вергилия, несколько выпадов со шпагой и порядок. Ребята готовы. Выводят на помост трех богатырей, а вот посмотрим мы, кто из них сильней. А кто из них умней, а кто из них смелей? Как в порядке срочном для любимой дочки король наш подбирал достойных мужей. Но один из них дурак, другой осел, а третий просто так ни то ни сё. И с самого утра забыв про всё, весь народ смеется, и разносился в воздухе сабельзвон. Ах, тяжела дорога на царский трон. Наверно, будет он, а может, будет он. Ну, а может, нет, разве дашь ответ? Но скорее будет тот с набитым ртом. Но один из них дурак, другой осел, а третий просто так ни то ни сё. И с самого утра забыв про всё, весь народ смеется. Принцесса исчезла! Что? Что такое? Люди, маска, я видел, во время дегустации принцессу схватили, скрутили и понесли. Что же ты молчал, если видел? Я... В погоню! Погоню! Принцы где? Ну сюда их, пусть доказывают свое благородство. Ваше Величество, не могу. Нога, Ваше Величество. Я не могу. Рука, Ваше Величество. Во, вот он. Может. Я знаю, кто это. Это тот самый трубадур. Негодяй. Правда, Ваше Величество? Он дерзкий мальчишка. За это я и выгнал его из королевства. Но, может быть, он спасет мою дочь. Скачи, сынок. Стой! Стой! Стойте, мерзавцы! Я знала, что это будешь ты. Отойдите, принцесса. Я сейчас буду стрелять. Не надо ни в кого стрелять. Это мои люди. Что? Мои? Да ну да, я сама все подстроила. Я хотела показать наследникам, какие они ничтожества. Ну что ж, ваш замысел удался, Ваше Высочество. Как? Прощайте. Постой! Прощайте! Стой! Прощайте! Стой! Дочка! Я вернулась. Папа. Он спас меня. Это Пивун-то? Не смей говорить о нем в таком тоне. Ишь ты, снюхались. Я тут песен не потерплю. Ты принцесса, и тебе нужен только принц. Выбирай. Отстаньте от меня. Выбирай. Хорошо, хорошо. Я выйду замуж за того, кто в мою честь напишет самую лучшую песню, какую я только слышала из тех, что мне посвящали. Как это? Кто это и когда это тебе это посвящал? Да так, было дело. И учти, мне есть с чем сравнивать. И принцесса была права. Петь-то наследники не умели, и, поняв, что принцесса им не видать, засобирались домой, заглянув перед этим в знакомый кабачок. Того парня, тому, что противозаконно бринтик на районе. Это ты, как его, гарнист. Фу. Да не, трубач. Замолчите, ни то, ни другое. Этот трубадур. Да ладно, надо что? А вот что. Эй, любезный. Да, ты. Деньги тебе нужны? Ага, значит, узнал, а тем лучше. Вот тебе 500 монет, завтра напишешь серенаду. Для кого? Для принцессы. Так ведь запрещено. Ты, ничего, завтра будет можно. Ну так как? Ну я попробую. Во, попробуй, а только сделай. Да, и вот еще что. У меня тут что-то с горлом. Ангина, наверное. Так ты уж спрячешься где-нибудь, сам и споешь. А я рот пооткрываю. Ну, вроде как это я. Понял? А? Понял. Во-во-во. Тысячу монет, но сделай лучше, чем у него. Ну, разумеется. 1500! И в том самое-самое. Я постараюсь. Это все, что мне осталось. Петь для тебя, любимая.